Глава 6. Россия. В этот раз Мария Петровна выглядела намного серьезнее. «Так, Евгений, кое-что я для тебя нашла. Но этого мало, слишком мало. Кррр. Вот смотри, я не знаю, откуда ты родом. Мне слово Рамира не говорит ни о чем. Да и не смогу я портал между мирами открыть. Кррр. Евгений не сомневался. Как бы, порталы — это дело аристократии. Ведьмы на это просто не способны. Их силы направлены внутрь человека, не вовне его. Но что-то ведьма точно сделать может, иначе бы не звала для разговора. Я могу сделать другое. Надломить твое проклятие. Вирр! Нет, не полностью сломать. Уж прости. Я этого заклятия не знаю. Я не знаю, что использовала та ведьма. Но она сильная, даже сильнее меня. И опытная, очень сильная и опытная. Фррр. Евгений это тоже знал. Дайте ему до дома добраться, и одной сильной ведьмой меньше будет. Поэтому я могу чуточку... Вот смотри. Это заклинание, оно вроде яйца. Ты в нем как в коконе. Я могу надломить его, а дальше процесс постепенно пойдет сам. То есть за какое-то время ты станешь... почти человеком. Почти? Это как? Евгений не успел задать вопроса. Ведьма потерла лоб, пытаясь разъяснить. Ты стал енотом по ее воле. И пока она не снимет проклятие, или пока ты не выполнишь ее условия, ты не сможешь стать человеком до конца. То есть, будут спонтанные обороты. Кррр. Это как спонтанные? Чтобы стать человеком, ты должен будешь этого захотеть. А вот енотом ты перекинешься в любой момент. Вообще в любой. Сидишь за рулем машины, и вдруг ты енот. Оказался в кровати с любимой женщиной. И в самый пикантный момент... Ты понял? Евгений представил, как это будет выглядеть, и выругался, по-енотовски, но от всей широкой души. Мария развела руками. «Понимаю, но другого предложить пока не смогу. И еще, по порталам. Есть такие точки на планете Земля, где их открыть легче, чем в других местах. Или они там открываются самопроизвольно?» «Кррр!» «Да». Что-то вроде стихийных порталов. Но тут уже речь о тебе. Сможешь ли ты, попав в такой, найти дорогу домой? Евгений уверенно кивнул. О, это он сможет. Магией он не владеет. Он не сможет двигать горы или осушать моря. Он не зажжет огонь и не призовет ветер. Стихии ему не повинуются. Но он – глава рода От, и родовой перстень был при нем. Дорогу к родовому алтарю он найти сможет. Надо просто попасть в силовой поток. А дальше? Леи всех миров – это перекрещивающиеся потоки. Ручьи впадают в реки, реки в моря и океаны. Вот и леи также. Они омывают миры, проходят через них, питают их. Видимо, таков божественный замысел. Стоит ему оказаться в одном из достаточно сильных потоков, как его потянет домой. Алтарь воззовет к своему сыну. Евгений часто поил его своей кровью. Да и вообще он плоть от плоти рода От. Его просто выдернет домой, как морковку из грядки. Но... Здесь останутся люди, которым он должен. А это важно. Если потом он не найдет дорогу на землю, он не сможет расплатиться с долгами, и те повиснут на всех потомках рода От. А этого допускать нельзя. Вот никак нельзя. Это Евгений постарался объяснить ведьме. «Значит, еще и маяк нужен будет. Или метка какая. Я даже не представляю, как такое можно сделать». Евгений тоже не представлял. Ладно, еще родная кровь. И он домой собирается возвращаться по крови. И к алтарю его притянет. Но тут-то как? «Магия крови?» Мария Петровна серьезно задумалась. «Не специалист я. Посоветоваться бы надо. Скажи, если ты станешь человеком, тебя же сразу назад не притянет?» Евгений замотал головой. «Притянет. Как же? Если бы все было так просто. Да ему из шкуры придется вывернуться, чтобы домой вернуться. Это не так легко и просто, как сказано». «Поняла. Давай тогда вот что сделаем. Я сейчас таки надломлю твое заклинание, чтобы ты хоть ненадолго мог становиться человеком. Мало ли что, мало ли какая ситуация возникнет в жизни. А остальное будем искать и разбираться». «Кррр! Сейчас? Вот прямо сейчас?» Мария Петровна фыркнула не хуже енота. «Нет, еще полгодика подождем. Ломать не строить. Тут каждая дура справится. Просто у меня сил не хватит. Чего уж, насыщенный у вас мир. У нас плотность потоков меньше. Потому и надламывать буду самую чуточку». Евгений сложил перед собой руки и поклонился ведьме. Получилось очень трогательно. Еноты вообще обаятельные. Но клятву ведьма с него все равно потребовала. Они такие, по природе своей недоверчивые. «Я, Евгений Николас Отт, глава рода Отт, признаю долг помощи перед Марией Петровной Колдунцовой. Клянусь оплатить в уговоренном размере и не отказать в помощи ей и ее потомкам случись беда. Помощь будет оказана в той мере, какая не повредит роду Отт. Да будет меж нами мир и клятва крови». Иголка, капля крови, падающая в огонь маленькой жаровни. Вторая ладонь поднимается над живым огнем. Огонь, полученный или от трения двух кусков дерева друг об дружку, или от удара молнии в дерево. «Я, Мария Петровна Колдунцова, клянусь оказать Евгению Николасу от главе рода от оговоренную помощь. Плата между нами согласована и скреплена словом и кровью. Да будет между нами мир и клятва крови». Формула оговорена давно. Вторая капля крови падает в протяжно зашипевший огонь. Он слышал, он принял клятву. И теперь стоит кому-то из них двоих отказаться. Их покарает магия. Мария Петровна, недовольно пыхтя, потащила из-под стола тяжелую деревянную плашку. Черную, словно обугленную. «Уф! Дуб, зараза!» Из ящика стола был извлечен нож с черной же рукоятью. Евгений даже поежился от потока силы. Это родовой клинок. И не одно поколение ведьм им владело. Проводило ритуалы, проливало кровь, убивало и мучило. И железо. Оно очень старое. Может, даже звездное. И рукоять из кости какого-то древнего чудовища. «Метеоритное железо – не безумная редкость. Достать можно, равно как и кости мамонтов и прочее». Ведьма резко воткнула нож в деревяшку. «Тебе надо перепрыгнуть его и перекувыркнуться при этом в воздухе. Сможешь?» Енот выразительно развел лапами. «Сможет ли? Человеком смог бы. А вот енотом... Ему не нужно было выделывать такие кульбиты. Вот он и ответа не знает. Попробуй пока в сторонке. Тут оплошать нельзя. Это обряд старый. Тебе надо три раза перекинуться через клинок. Тогда заклятие начнет разрушаться. Раньше у нас так самые сильные колдуны делали, чтобы второе обличье обрести». Евгений внимательно слушал, а заодно мучил енотовскую тушку. Прыгать получалось. Переворачиваться в полете. Ну, это уже хуже. Зад мешал. Но примерно на восьмой раз получилось. И неплохо. Евгений прыгнул еще пару раз. Примерился. Кивнул. Должен справиться. «Разбегайся, перепрыгивай и кувыркайся в полете. Три раза. Направление не важно. Лишь бы через клинок». Так Евгений и сделал. Все три раза. Правда, ничего не почувствовал. Но ведьма так и сказала. «Оно не сразу проявится. По-хорошему, вообще после полнолуния. Сам понимаешь, обрядовая магия. оговорки. Если бы в ночь полной луны ты это делал, тогда быстрее. А у нас? Ты же не сможешь никуда ночью удрать, правильно? Не сможет. Ника Вячеславовна в разговоры магические дела не лезла, но в соседней комнате присутствовала и все слышала. Вот. Не переживай. Мое слово крепкое. Да ты и сам небось чуешь. Клятва-то взялась. Значит, я свое слово выполняю. Евгений прислушался к себе. Енот он там не енот, а вот такие вещи он и правда чувствует. Это как цепи. Ладно, как цепочка на шее. Вроде и есть она, а вроде и нет ее. Есть. Значит, не соврала ведьма. Евгений медленно поклонился Марии Петровне. Та ответила таким же поклоном. Все было сделано правильно. А уж что получится, время покажет. Домой Ника Вячеславовна Евгения отвела лично. Заодно и поделилась сведениями. «Я к юристу сходила. Поговорила с ним. Половина бумаг – это просто по его фирмам и складам. Там ничего особенно интересного. Разве что имена и адреса партнеров. А вот то, что касается Сони, там нарушение закона. Он не просто составил документы, он еще их и у нотариуса заверил. Нотариус – Пилипенко Остап Семенович. Запомни на будущее, вдруг да встретитесь. У нас так-то нельзя делать, это подсудно и противозаконно. Но даже если мы с этими бумажками в милицию пойдем, тьфу ты, в полицию, не привыкну никак к этому дурацкому названию. Над нами только посмеются. Нет состава преступления. И вообще, может, это подделка. Отопрутся эти гады от всего. А там этот козел хочет, чтобы Сонька подписала бумагу. Мол, она от него гуляла. И ребенок не от Семена. И ДНК-тест там явно фальшивый. Сволочь, короче, Сеня. Фрррр. Евгений это и так давно подозревал. Наверняка сволочь. Что с этим делать, я не знаю. Пусть пока полежит. С этим Евгений был согласен. Пусть полежат бумаги. А насчет полиции, в его мире к словам аристократов прислушивались. В этом мире будут слушать того, у кого есть деньги. Вопрос, где их взять? Енот разберется. Он не сможет играть на бирже или зарабатывать онлайн. Он этого просто не умеет. Но заставить того же Сеню слегка раскошелиться в пользу бывшей супруги он может, даже будучи енотом. Надо просто план как следует продумать, о чем он и попросил Нику Вячеславовну. «Ладно, сегодня уже не успеем. А завтра я тебе почитаю, с кем у него там договоры и на что. Чтобы ты был в курсе, хотя не знаю, что ты с ним сделать сможешь». Евгений тоже пока не знал. Но это вопрос времени. У себя в мире он делами занимался вполне успешно, а принцип везде один. Надо быть сильнее, опытнее и безжалостнее соперника. Тогда и выиграешь. Он очень постарается. Рамира. Маркус был не в духе. Марина это видела и пока молчала. Она уже привыкла, что пока любимый мужчина вот так ходит по комнате и злится, к нему лучше не лезть. Вот перекипит, тогда она все и выспросит. А пока лучше травяной отвар сделать, успокаивающий. Как раз успела. Маркус упал в кресло и выругался. Беатриче объявили в розыск. «Как?» – ахнула Марина. Кажется, успокаивающий отвар ей самой понадобится. «А вот так? Не знаю. Мне король не отчитывается». «И что теперь?» В Маркуса Марина верила свято. Он умный, он придумает, как поступить. Правда же? Маркус, правда, себя таким не чувствовал. Идиот он, надо же так подставиться. Ладно, ладно, визит в усыпальницу – это еще нормально. Он туда может приходить в любой момент. Его дед и бабка тоже там. Они же все отты. Вот мать с отцом пока живы. Но и они туда отправятся в свой черед. Этот визит подозрений не вызвал. Но Вот зачем было спать с этой дурой неподалеку от Марины? Хотя и тут ответ был прост. А где еще-то? Вот просто. Где? К себе эту шлюху приглашать? Ну нет. Маркус к себе в дом такое таскать не станет. Он не Ижен. Он умный и брезгливый. Он и с Мариной-то спать уже не хотел, если честно. Хорошо, что ей не до мужчин. Девицу то тошнит, то крутит. Ну и по делам ей дуре. Могла бы и подумать, что главами рода так просто не становятся. Если магия Евгения выбрала, значит, не просто так. А нет, большего ей захотелось. И больше, и выше, ну и получи теперь. Да и про Беатриче Маркус попросту придумал. А почему нет? С бабкой Марина посоветоваться боится. Ей тоже придется признаваться в убийстве, пусть по неосторожности. Но Беатриче все-таки Литта. И наказание будет строгим, и бабка не одобрит. Да-да. Вот такая детская реакция. Бабушка заругает. Понять, что бабушка хоть и отругает дурёху, да зато всегда будет на ее стороне. В отличие от того же Маркуса, у Марины ума не хватало. И Маркус этим решил воспользоваться. Пусть до родов сидит тихо и не открывает рта. А может и потом. Я постараюсь что-нибудь придумать. Но ты сама понимаешь, это будет и долго, и сложно, и, наверное, дорого. Марина ахнула. «О, Марк, но ты ведь правда все уладишь?» «Я же не могу позволить, чтобы пострадала моя будущая жена». Марина млела. Маркус довольно потирал руки. «Что ж, Евгения он найти пока не сможет. Это плохо, но время-то идет, и Марина уже на 4-м месяце беременности, почти на 5-м, и остается только дождаться родов. А уж потом он придумает, как ему лучше поступить. Уже думает. Уже придумал». Второй визит к некроманту дался и вовсе легко. Даром, что наглый гад скалился во все 33 зуба. «Не опечатка, а вовсе даже гипердонтия. Такое случается». «Тил никто. Какая радость. А я-то ждал, ждал, все жданки съел». У Маркуса такой радости не было. «Скажите, Тил Рамос, вы можете сделать арбалетный болт?» «Это вам к кузнецу». «Арбалетный болт, которым можно убить ведьму», — поморщился Маркус. «Что ж, какой вопрос, такой ответ». Тил Рамос молча написал на листке бумаги сумму. Подвинул к Маркусу. Тот прочитал, поморщился. «Это за один болт?» «Да, и лучше иметь 2-3, в зависимости от силы ведьмы». Маркус и сам это понимал. Выходы на нужных людей у него были. Убийцу он нанять может. А вот оборудование... Понятно, каждый убийца любит работать сам. Но ведьмы, этих так просто не убьешь. Аристократов, кстати, убивать проще, как и обычных людей. А вот ведьмы... С этими никогда не знаешь, сколько у них сил. Какие на них заклинания наложены. Тут лучше перестраховаться. «Мне нужно... 3 болта». «Значит, умножьте сумму на 3». Маркус умножил, поморщился. «А когда будет готово?» «Примерно через неделю. 2-3 на каждый болт. Лучше 12 дней». «Хорошо. Я приду через 15 дней», — округлил Маркус. И не удержался. Уж очень круглой получалась сумма. Год прожить можно на такие деньги. «Скидку не сделаете?» «Только постоянным клиентам», — оскалился некромант. «Вот придете ко мне еще 2 раза, да с заказом. Посмотрим». Маркус поежился. «Не придет. Не надо ему такого. Не придет же, правда?» Россия. Больше недели Евгений жил спокойно. Дни текли похожие один на другой, ровные и уютные. Завтрак, свободное время, проведенное за компьютером или беседой с Никой Вячеславовной, потом возвращение Сони, игры с Мартой, ужин, прогулка, сон. Все изменилось после полнолуния. Евгений сидел на балконе и смотрел на луну. На Рамире она почти такая же. Желтоватая, круглая, только рельеф другой. Там он часто смотрел в ночное небо. Лежал после тяжелого дня, а уснуть просто не мог. Не получалось. Измученный гигантской нагрузкой разум отказывался отключаться и выдавал один за другим новые варианты, проекты, схемы. Евгений смотрел в окно, за которым медленно всплывала в небо громадная жемчужина, словно поднималась из моря снов и миражей. Смотрел, считал впадинки на ее боках и постепенно расслаблялся, засыпал. Луна стала его другом и лучшим спутником, а иногда и лучшим собеседником. Нельзя сказать, что детство у Евгения было плохим, но и счастливым его назвать тоже не получилось бы. Отец и мать Евгения, Николас и Фрида Отт, обожали развлекаться. Балы, вечера, скачки, радости жизни во всех их проявлениях. Дед Евгения, Михаил Отт, напротив, не видел ничего, кроме работы. Так уж сложилось, дедушка был однолюбом, а его жена умерла при родах. Да, и такое бывает. Иногда и магия бессильна. Дед не запил, не рехнулся, не привел маленькому Николасу мачеху. Вместо этого он просто ушел в работу. Методично, кропотливо, шаг за шагом он приумножал богатство и влияние рода Отт. И у него получилось. А вот сын? У Николаса не было только птичьего молока. Забавно, но на Рамире его делать не умели. И про агар-агар не знали. Так что Евгений наметил себе кучу всего полезного, что можно перетащить в другой мир. А что? Если уж его сюда закинуло, пользоваться надо. Хотя торт ему просто понравился. Но это потом. А в прошлом? Вырос у деда избалованный свиненок. И простите за оскорбление, свиньи. Вы-то и умнее бываете, и полезнее. А этот, с позволения сказать, отец, да к нему и слово-то такое не применишь. Донор крови и только. Своим отцом Евгений искренне считал деда. И отцом, и матерью, и вообще всей возможной роднёй. Но уж никак не Николаса. Заниматься сыном? Уделить ему хоть 5 минут внимания? Да вы что? Это же надо отвлечься от бегов карт любовниц развлечений. Да и Фрида не лучше. Вот уж горшочек нашел крышку. Такая же пустоголовая кукушка. Кормить ребенка грудью? Вот еще не хватало. Это форму портит. Заниматься с ребенком? Просто разговаривать, проводить время, купать? Кормить с ложечки, читать книжки, играть в игрушки. Все то, что с огромным удовольствием делает Соня, Фрида даже и не думала делать. Ей тоже хотелось развлекаться. Мужу она дала полную свободу. И для себя получила то же самое. Их все устраивало. Они гуляли на пару. И также вдвоем погибли. Устроили гонки. Неудачно. Кони испугались чего-то. Понесли. Мать свернула шею, отца просто размазала по камням, даже магия не помогла. Дед тогда сильно сдал. Евгений был еще мальчишкой, но хорошо это помнил. А еще свое... Нет, не горе, скорее тягостное муторное недоумение. Когда стоял он над гробом вместо деда, которого врачи уложили в постель, принимал соболезнования, отвечал на них как положено. И чувствовал себя лицемером. О ком он должен горевать? О чем? Непонятно. Евгений постепенно рос. Дед учил его как мог. Дед, в отличие от него, был сильным магом. А вот сам Евгений был неодарен, практически без способностей. Так что дед был уверен, после его смерти главой рода Отт станет кто-то другой. Значит, Евгению надо дать все возможное. И дед старался, чтобы у мальчика осталось свое дело. Достаток, чтобы тот не размотал все по кустам, как отец. Евгений не проявлял таких наклонностей. Хватило ему примера отца с лихвой по уши. Лучше он делами займется, а остальное потом. Потом наступило неожиданно. Однажды просто не проснулся дед. ушел спать и умер с улыбкой на губах и с бабушкиным портретом в руке. Евгений знал, дед всегда держал его у кровати, а то и под подушкой, тосковал. Все родные собрались у алтаря, все мужчины старше 20 лет. Если бы никто не подошел, снаружи ждали женщины. Да, алтарь и такое иногда устраивал. Ему было все равно, мужчина ли женщина. Главное – возраст. И что-то еще. Что именно? Евгений сам не знал, но его кровь алтарь признал и выделил сразу. Полыхнул, втянул в себя все до последней капли. А другая кровь просто стекла вниз по гладким белым бокам. Родня возмутилась. Евгений же не одаренный. Его величество, который по традиции присутствовал на испытании, язвительно ухмыльнулся и утвердил решение магии. Еще и поиздевался. «Вы не королю жалуйтесь, а алтарю. Ему-то виднее, кто и куда пригодится». Евгений сам не ожидал такого афронта. Но раз уж случилось, теперь не отказываться же. Так в 20 с лишним лет он стал главой рода От, и следующие 8 лет пахал, как не всякая крестьянская лошадь в поле. Многое из того, что одобрял дед, устарело, нуждалось в изменениях, пусть не сильных, но отчетливых. Многое надо было улучшить, кое-кого из рода отстранить от дел, других, напротив, встроить в общую картину. Легко ли? Ей-ей, приличная лошадь от такого и сдохла бы. Только того и радости, что эта лошадь все-таки глава рода. Сомнительное везение. Евгений намекает на поговорку. Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала. В 30 с лишним у Евгения начались проблемы. Сон, еда, вспыльчивость, пальцы подрагивают, с людьми общаться сложно. Здесь, читая про всякое разное, он себе и диагноз поставил. Переутомление, депрессия, нервное расстройство. Может, и не научно, но точно. На Рамире это явление тоже было известно. И король, которому наябедничала на бедного мальчика Лид Таяна, лично приказал Евгению развеяться. Хоть как. Завести трех любовниц, поучаствовать в боях без правил, искупаться с акулами. Ладно, последнее лишнее. Пока он еще не завел себе ребенка, акул отставить, а любовниц пусть будет 4 или 5. Евгений взвыл. Как работать, он знал, но развлекаться тоже надо уметь. Уметь, понимать, ценить, что толку пойти на вечеринку, да он там со скуки сдохнет. Впрочем, Евгений подумал и отнесся к развлечениям как к работе. Составил список мест развлечений, спутников, спутниц, и неожиданно ему понравилось. Нет, свою настоящую жизнь он на это не променял бы. Работа для него была и осталась любимой женой. Но если приказано отвлечься, вот он и отвлекся и принялся добирать то, что не успел в юности, но дел старался не запускать. Евгений вообще был того мнения, что самому не разорваться. Управляющие у него были хорошие, еще его дедом поставленные, но и часть самим Евгением. Каждый знал свой участок, и за ним оставались учет и контроль. Как он приобрел репутацию светского льва? А чему тут удивляться? Молодой, красивый, богатый, глава рода, да еще и не женат. Фас! И все мамочки спустили дочек с цепи, но и сами в стороне не остались. Тут тебе и репутация, и популярность, и приглашение, и что захочешь, только женись, гад. А вот жениться Евгений пока и не хотел, и внутренне осознал правоту короля да элит Таяны. Действительно, ну что и кого он не видел в жизни, какие уж тут свадьбы. Брак – это серьезно, тут и кровь родовому алтарю отдается, и разводы не приветствуются, и детьми обзаводиться надо. И последнего Евгений даже побаивался. Дети же. С ними надо что-то делать. Воспитывать, разговаривать. А он не умеет. Он не справится. Панического страха перед детьми хватало, чтобы отвести его от самых явных ловушек. Он любил женщин, встречался со многими, заводил отношения. Но честно, и с Мариной он был честен. Не обещал жениться, не говорил о любви, не клялся ни в чем. Обычно он заранее предупреждал, что ему нужны просто свободные, необременительные отношения к взаимной выгоде. Так и получалось, и всем было хорошо, пока не подвернулась ему эта Марина. Зараза! Вот на что она рассчитывала? Хотя тут Евгений себя дураком ругал. Ведь наверняка, если у нее бабка-ведьма, то могла Марина его и чем-то припаивать. Запросто. Такие зелья — это ведьмы умеют. Не все. И зелья не на всех действуют. Но Евгений-то почти не маг, а бабка там явно сильная. Впрочем, об этом Евгений пока предпочитал не думать. Вернется, разберется с обеими. А в другом мире было интересно. Даже енотам. Много идей, много нового и интересного. Что-то он сидел и тупо зубрил. Те же учебники по металлургии. Состав стали из сплавов. Вернется, введет у себя новинки. Конкуренты взвоют. А еще здесь была Соня. Сначала она казалась Евгению скучной и страшненькой. А потом как-то привык он к ее внешнему виду. И даже плюсы в нем нашел. Есть ведь у нее достоинства. Есть. А что она за собой не ухаживает, так и неудивительно. Вот Фрида малыша на нянек скинула. А Соня сама кормила, сама возилась и до сих пор возится. И играет, и любит, но и воспитывает. И по попе Марти иногда прилетает. Есть такое, но исключительно за дело. Марта – забавный ребенок. Евгений думал, что с такой матерью, как Соня, и троих бы завести можно, если будут такие же, как Марта. Умненькие, любознательные, обаятельные, добрые. Оказывается, дети – это не только источник шума и суеты. Хотя где он их там раньше-то видел? Даже старался держаться подальше. Соня и Марта. Евгений смотрел на Луну и думал, что нельзя их оставлять. Одних и таких беззащитных. Вот как они без него раньше-то жили? Плохо. Соня замуж вышла за козла, который даже не оценил полученный бриллиант. Да будь у Евгения такая жена, как Соня, он был бы счастлив. И заботился бы. И вообще, кем надо быть, чтобы вот так поступить с женой и ребенком? Для родовой магии, да на Рамире, в аристократической семье такое вообще было бы немыслимо. Вот ребенка Марины, к примеру, Евгений обязан будет признать, если ребенок от него, конечно, и обеспечить женщине подобающий уровень жизни, равно как и своему малышу, или получит откат от родового алтаря, а это да что угодно. Болезнь, проклятие, мужское бессилие. Проще не нарываться. У магии свои законы и возможности. Луна ласково смотрела на молодого глупого енота. Евгений смотрел на Луну. Потом поднялся, потянулся. В какой момент тень его качнулась, вытянулась, сменилась человеческой, он так и не понял. Но на балконе на ноги в полный рост поднялся уже Евгений Н.От. в своей человеческой форме. Поднялся, оглядел себя, помотал головой. Сложно. Еноты и люди видят мир по-разному. Он уже привык. И к тому росту тоже. Он одет? Да, на нем халат, как и был, когда явилась эта ведьма. Родовой перстень на пальце. Медальон главы рода на шее. Все. Даже трусов нет. Вот он, болван. Впрочем, долго себя ругать не получилось. Евгения скорчила обратно в енота. Нельзя сказать, что это было больно. Скорее, неприятно. На что похож оборот? Нет-нет, вот то, что Евгений видел в местном кино, это не выдумка. Но разница между проклятым оборотнем, несчастным существом, который полностью зависит от фазы Луны, и не имеет власти ни над собой, ни над зверем и истинным оборотнем, для которого звериная форма просто его второе «я», колоссально. Земля и небо, иначе и не скажешь. Для проклятых оборотней и оборот проходит мучительно и болезненно. Евгений же хоть и был проклят, но не наоборот в зверя, а на проявление собственной звериной сущности. И обратно его перекидывали тоже не чернокнижием, а старинным ритуалом. В давние, очень давние времена, когда еще не родился Христос, желающие получить вторую ипостась проводили схожие ритуалы. Втыкали родовой наговорный клинок в пень, да тоже непростой, а получившийся после удара молнии, кувыркались через него три раза. Только вот сразу в животное они не обращались, с первого раза, и со второго, и с десятого тоже нет. Это было не превращение. Сначала это было проявление того зверя, который живет в каждом человеке. Ведь стоит только приглядеться, и вот она лошадь. Вот ползет самая настоящая кобра, а с той гиеной и на одном поле-то ползать противно. Думаю, каждый может найти среди своих знакомых самые разные отражения животного мира. Да и наши «год по китайскому календарю», «зверь по гороскопу» тоже не с потолка взялись. Когда зверь проявлялся, он начинал чего-то требовать для себя. И с ним надо было сжиться, сродниться, срастись, а там и перековать его под себя. Не сломать, а скорее слиться, не давая звериной части сознания подчинить тебя. Евгению это удалось. Да и когда ему было вызвериваться? Рядом Соня, Марта. Те, кто нуждается в его заботе и защите. Вокруг незнакомый мир. Поддашься енотовой натуре, тут с тебя шкуру и спустят. Какие уж тут звериные инстинкты. Сживаться пришлось ускоренными темпами. У старинных-то колдунов могло и 3 года пройти до окончательного становления второй ипостаси. Вот потом они уже могли перекидываться в любой момент и по своей воле. Легко и быстро. А клинок? Пени-ритуал. Ситуации бывают разные, и эти действия служили своеобразным костылем. Ну и если надо было перекинуться, пока не установилась ипостась, тоже. Мария Петровна запустила Евгению обратный процесс, чтобы он мог вернуться из звериного состояния в человеческое. Но когда он еще завершится? И как? Вот в данный момент Евгения опять скрючила, бросила на колени, из груди вырвался воздух, и на балконе опять стоит енот. Крупный, пушистый, весьма симпатичный, но енот. Впрочем, Евгения это не смутило. Подскочил бы, заорал от счастья. Да ночь на дворе, все спят. И Евгению? Нет, ему спать не хотелось. А вот побыть рядом с Соней очень даже. Евгений метнулся в комнату, сунул Соне нос под мышку, ласковые пальцы почесали его за ухом. «Еня, Енечка, спи, маленький мой, спи, хороший». «Какое там спи?» «Сонечка, я же скоро человеком стать могу, человеком». Но Соня сгребла енота в охапку и притянула к себе, повозилась, устраиваясь поудобнее. Евгений приткнулся между двух возвышенностей и вздохнул. Не дают бедному еноту выразить всю свою радость. Но хоть обнимают. Евгений уткнулся носом в ложбинку между Сониных грудей и через 10 минут уже спал. Рамира. Лариса собирала травы. Если кто в этом деле толк знает, то знает, что это не просто так. Это время надо подходящее. Фазы луны. Да и срезают травы по-разному. Какие серебряным ножом, какие костяным, какие руками срывают. И в корзину кладут по-разному. Что рядочками, что друг на друга можно, а что и нельзя. Целая наука. Лариса все это знала и соблюдала свято. И зелья у нее были на редкость сильные. Правда, спокойствия у нее не было. Да уж какой тут покой и какой тут мир в душе. Выть волчицей хочется, и предчувствие дурное. А куда тут денешься? Позарилась Маринка на красивую внешность. на толстый кошелек да титул. Вот и встряли они по уши. И бежать поздно. Да и куда ты убежишь-то? На пятом месяце. Маринка, считай, из кровати и не вылезает. Трех шагов пройти не может. Голова у нее так кружится. Лариса зелье сварила ей для подпитки. А оно, считай, и не действует. Вот ведь беда. Аристократы и ведьмы. Разные у них типы магии. И ничего с этим не поделаешь. Носила б Маринка от обычного человека, все бы прекрасно прошло. А нет. Сейчас Лариса почти на 100% была уверена, что ребенок от Евгения. Силы там немерено, сразу видно. От Маркуса такого сильного малыша не получилось бы. Со слабыми-то аристократами ведьмы кое-как, с трудом, но совместимы. А вот с сильными – ой, беда. Евгений не маг, зато глава рода. Лариса-то в этой системе разбиралась. Мир окутан эфирным полем. Аллеи линии – своего рода артерии этого поля. Алтари свои аристократы ставят на пересечениях этих линий. И магия их алтарная разгоняет эфир, заставляет силу быстрее двигаться. Если сравнивать с человеком, прочищает ему сосуды, кровь движется веселее, застоя не получается. Плохо ли? Замечательно. Как-то так складывается, что главой рода становится человек наиболее подходящий и алтарю, и роду. Евгений от подошел, а он ведь не маг, но глава рода. А вот и подумай, почему он не маг, что с ним не так? Алтарь просто так никого не выберет. Это застывшая стихия, концентрированная магия. Если он свой выбор сделал, это не из-за красивых глаз и кошелька. Чай алтарь не Маринка. Он-то всяко поумнее будет. И, судя по делам семьи От, все там с силой в порядке. Все на их землях растет, зеленеет. Засух последние лет 10 и не видывали. Болезни их стороной обходят. То есть магический эфир не просто насыщен, он великолепен. Лариса срезала еще один стебелек копытника. Надо бы попробовать приготовить для Маринки совсем другое зелье. Не мать поддерживающая, а блокирующая силу ребенка. Да, для плода это будет хуже. Он не сможет так активно тянуть силу из матери. У него хуже разовьются магические каналы. Если изначально это был бы сильный маг или ведьма, теперь будет слабый. Или вообще не будет. Это вполне реально. Несправедливо? Да где вы в этом мире справедливость видели? Лично Ларисе ее внучка была дороже, чем еще нерожденный ребенок. Там еще то ли родится кто, то ли нет. Если так продолжаться будет, у Маринки есть хорошие шансы не дожить до родов, а то и вовсе при родах помереть. Чья сила-то используется? То-то и оно. Плод все из матери тянет. А у Маринки силы нет. Только кровь ведьминская. Да только одной кровью тут сыт не будешь. Высосет ее этот плод досуха. Ларисе такого очень допускать не хотелось. Потому и занялась она зельем. Потому и собирала травы. И свербела, зудела недоброе. Только вот ведьма думала, что это из-за внучки. А оказалось, нет. Только тетива хлопнула. Лариса ахнула, руку поднесла к груди. Из груди торчал наконечник арбалетного болта. И был он недоброго черного цвета. Знала она такие. Не просто так этот болт. Тут некромант постарался. Чужая ледяная магия расползалась по телу. Высасывала саму жизнь. Но так просто Лариса сдаваться не собиралась. Не просто так она ведьма. И опыта у нее хватает и сил. И кое-что есть в заначке. Второй раз убийца просто не успел выстрелить. Арбалет – это ж не секунда. Его перезарядить надо и взвести, и прицелиться. Из лука проще, но арбалет убийцы был привычнее. Да и болт. Стрелу так не зачаруешь. Дерево некромантию отторгает. Оно изначально живое. Оно от земли матушки. А болт зачаровать можно. Металлу некромантия безразлична. Кость можно. Дерево нельзя. Второй выстрел убийца сделать не успел. Ведьма схватилась за что-то на груди. Вскрикнула и исчезла. Ассасин злобно выругался. Ушла гадина. Ускользнула. А ведь предупреждали, что так может быть. Говорили. Не успел. Теперь о гонораре можно и не мечтать. Но задаток его, а это 50%. Да и заказчика он тоже предупредил, что с ведьмами могут быть разные сюрпризы. Самые разные. Ничего. Он профессионал и специалист. И если что, он ведьму добьет. Даже если ее год караулить придется. Знать бы, куда она перенеслась. Ведь кто-то из аристократов ей свой портал дал, и сейчас она в чьем-то доме. Нет, вопрос другой. Никуда она перенеслась. Это не так важно. А вот успеют ли ей там оказать помощь? Вот это намного интереснее. Литтаяна. Много чего случалось и случается в доме Рейнардов. Такая уж у них хозяйка. Девятый десяток отсчитывает, а живет активной полноценной жизнью. И дуэли бывали, и скандалы, и внезапные свадьбы. Это когда парочку на месте преступления ловят и женят. Бывало. А вот ведьмы, которая выпала из портала едва живая, не было. Разнообразие, так сказать. Лариса едва дышала, но она была еще жива. Сильная ведьма. Сильная магия. Окажись Литтаяна рядом, может, и сложилось бы все иначе. Успела бы она или телепортироваться куда-то в лечебницу, благо последнее время ей получше стало, или хотя бы магией поддержать знакомую. Но Литта была достаточно далеко, на лужайке, за домом. Много ли времени надо? Позвать. До минута. А прибежать? Еще минут 5. Потому что девятый десяток, и ноги уже не так быстро бегают, как в юности. И спина. Ох. Литтаяна спешила, как могла. И опаздывала, безнадежно опаздывала. Лариса лежала на полу и чувствовала, как через рану, пробитую арбалетным болтом, из нее утекает сама жизнь. На болте явно были какие-то чары. Они разрушали ее магию, не давали ей пользоваться. Не получалось ничего. Не остановить кровь, не исцелить себя. Ничего. Она лежала и чувствовала, как тяжелеют веки, как растворяется в черноте небытия ее сознание. «Лара!» Литтаяна все же оказалась рядом, но... «Я сейчас выдерну это!» Лариса шевельнула ресницами. «Поздно. Уже поздно. Если бы сразу...» Но 5 минут для некромантии – это иногда целая вечность. Она уже мертва, и единственное, что ее держит на этом свете – внучка. Если болт сейчас вынут, она умрет сразу же. А ей еще надо сказать – надо. «Помоги, Марине!» Секунда на принятие решения. «Обещаю». И Лариса закрывает глаза с усталым выдохом. Последним выдохом. Слово сказано так, что не допускает двойного толкования. Яна поможет. И Лариса Веникс уходит в небытие. Ей уже не так страшно. Она не оставляет внучку одну. Беспомощную. На произвол судьбы. Она догадалась, что это Маркус. Только вот сил уже не было. Ни сказать, ни предупредить. Их просто не было. Может, Марина поймет, или Яна, или хоть кто-то. Этот подонок погубит ее маленькую девочку, как уже погубил саму Ларису. Как же она его недооценила. Яна Рейнард закрыла подруге глаза. «Покойся с миром, Лариса». Медленно, очень медленно, словно неся на своих плечах все 80 с лишним лет, поднялась с колен. А спина все такая же, прямая, нельзя никому показывать свою слабость. Нельзя. Это уже вбито в рефлексы, инстинкты, да хоть куда, неважно. Позаботьтесь обо всем. Надо будет организовать достойные похороны. Лита Яна, позволено ли мне будет узнать? Яна махнула рукой, останавливая старого и верного дворецкого. Лариса Венникс. Ведьма. Дворецкий поюжился. И постарайтесь не прикасаться к арбалетному болту. Да, и вызовите кого-то расследовать дело. Сами по себе болты не летают. Все будет сделано, Лита Яна. Как ни храбрилась женщина, а слуги ее тоже приотлично знали и состояние видели. Кто уж ее там знает, кем хозяйке приходится эта женщина, но Лите Яне больно и плохо. Это видно. И лицо у нее бледное, и пальцы подрагивают. Дворецкий наплевал на правила приличия и подхватил хозяйку под локоть. А та и слова не сказала. Точно плохо. «Сейчас, Литта, сейчас». Литта Яна послушно опустилась в кресло. И лекарство выпила также послушно. И не заругалась на дворецкого, когда поняла, что тот вызвал ее внучку. Литта Фелиция закружилась вокруг бабушки, ругаясь и причитая. И стало Литте Яне чуточку легче. Вот самую малость. Лариса мертва. А в возрасте Литты Яны это... болезненно. Еще один кусок жизни оторвался. И с грохотом ушел в разверстую под ногами бездну. Еще один кусок от опоры, на которой она стоит. Когда-нибудь она тоже туда рухнет. И кто-то заплачет уже о ней. Лариса? Да. Никому и никогда Литта Яна не расскажет, что ее связывало с ведьмой. И не расскажет она, как хотела покончить жизнь самоубийством. Да, глупо все тогда получилось. Совсем молоденькая Литта Яна была по уши влюблена в деда Евгения. Света за ним не видела, дня и ночи не различала. Увидит его – живет. Не увидит – умирает. Был бы он женат, Литта Яна задавила бы свои мечты. Алтарная магия, она супружескую неверность не одобряет. Да еще как, наплачешься. Но ведь он же вдовец. Подумаешь, там сын у него маленький. Яна знала, у нее любви и на Михаила хватит, и на Николаса. Она справится. И улыбаться он опять начнет. Сможет она его отогреть. Сможет. Только вот родители такого не понимали, и о мечтах девичьих Яна им не рассказывала. Вот и получила. Сговорили ее за Рейнарда. Это потом она поняла, как ей повезло. А тогда-то... Представьте себе отчаяние молоденькой дурочки, которая безумно любит или верит, что любит. В ее случае это не важно. Одного. А ее собираются выдать замуж за другого. По счастью, с женихом Яне увидеться не удалось. Повезло и ей, и ему. Не успела невеста наговорить ничего непоправимого. А вот к Михаилу удрать у нее получилось. Успела и план продумать, и осуществить. На свою голову. Яна решила, что это самое логичное. Михаил Отт – сильный маг. Достаточно сильный. Он глава рода Отт. У него хватит и власти. И влияние защитить свою жену. Да-да. Если бы Михаил согласился, Яна бы и ждать не стала. Скрепили бы все на алтаре. И это считается полноценным браком. Алтарным, не светским. Ну так что же? Алтарный брак расторгнуть нельзя вообще. Светский, там еще как-то можно покрутиться. А алтарный, проще самому убиться. Быстрее будет. Яна примчалась к любимому поздно ночью. Что уж там подумали слуги при виде растрепанной и измученной Литты. Кто их знает? А Яна упала к ногам Михаила. Как она тогда в любви признавалась, самой вспоминать не хотелось. Жалкое, наверное, было зрелище. А Михаил только и сказал. «Возвращайтесь к родителям, Литта. Негоже так себя ронять». Как по щекам отхлестал. Это уж потом Яна поняла, что он ей услугу оказал. Что бы ее ждало рядом с таким человеком? Что, если он в упор не видит чужие боль и отчаяние? То ли не может, то ли не желает видеть, если ему на тебя наплевать. Настолько. Эта судьба была бы похуже смерти. Но это она поймет уже потом. А тогда? Что могло прийти ей в голову? Да только одно. Жизнь кончена. Пойду и утоплюсь. Клинка с собой не было. Вешаться уметь надо. Там же узел должен быть скользящий. И веревка, и дерево. А то издевательство получится. Травиться? Тоже надо знать и как, и чем. Не то можешь получить полную палитру последствий, но не помрешь. Насчет отравления чистая правда. На заметку самоубийцам. Учите химию, а то живы останетесь и очень об этом пожалеете. Утопиться ей казалось проще всего. Не учла ли Таяна только одного? Она-то могла хотеть утопиться. А вот ее тело... Раздеться? Нет уж. Голым трупом Литта быть не хотела. Одетым не так позорно. Так что платье оставить и доплыть до середины реки. А вот потом... Потом Яна-то решила топиться. А вот стоило ей наглотаться воды, и инстинкты взяли на себя контроль над телом. Яна забилась, пытаясь то ли утопиться, то ли выплыть. Только вот утонуть не так легко и просто. Воды она наглоталась. Сознание потеряла и поплыла вниз по течению. Повезло. Яна оказалась повернута лицом вверх, а платье ее из дорогого плотного шелка набрало воздух, и получился своеобразный пузырь, который какое-то время продержал ее на воде. Лариса вытащила утопленницу ради платья. Ну а что такого? Ей деньги были нужны. Она в ту пору еще не была полноценной ведьмой. Так, личинка. А денег не хватало. На учебу, зелье, оборудование. Правда, когда она поняла, что утопленница еще не померла, Лариса поругалась, конечно, но к себе в дом Яну оттащила. Переодела, согрела, отпоила зельями, как смогла. А когда Яна пришла в себя, еще и мозги прочистить постаралась. На тему, что с некоторыми мужчинами может повести, если они от тебя подальше будут. Да-да, это сейчас Яна все понимала про Михаила От. А в то время 18 лет, ума нет, а влюбленность бешеная. Покусала и спасайся, кто может. Правда, после несостоявшегося самоубийства как-то влюбленность поутихла. Радикальный метод оказался, но действенный. Домой Яна вернулась через несколько дней, уже вполне спокойная и готовая к беседе с возможным женихом. И тут уж не сплоховал сам Феликс Рейнард. Пусть внешностью он уступал Михаилу От, но тому все уступали. Что уж, Евгений — его копия, настоящая девичья погибель. Феликс был тоже высоким, но плотным, с рыжеватыми волосами и веснушками, с мягкими чертами лица и замечательным характером. Ненавязчиво, спокойно, очень уютно он был рядом с Яной, не дарил громадных букетов, не устраивал грандиозных празднеств. Но как-то так получилось, что ее боль утихла, и брак она с Феликсом заключила по всем правилам и вполне добровольно. Сначала светский, то есть свадьба, роспись в книге, празднества и прочие принятые в свете финтифлюшки. Алтарными супругами они стали примерно через 2 года. Все эти 2 года Феликс к ней пальцем не прикоснулся. Ждал, приучал к себе, успокаивал и любил. Вот как мог, так и любил, так и грел. И Яна его в ответ полюбила. И счастлива была с ним, сколько получилось. И за черту к нему уйдет с радостью. Яне повезло. Но все это у нее получилось благодаря Ларисе. И на ней был долг жизни. Частично Яна его отдала. Когда случилась та беда с порталом, именно Яна первая прилетела к Ларисе. Именно она помогла найти Марину. Да и титул Литы Марина получила во многом благодаря Яне. И Яна вывела ее в свет. Кстати, и портал у Ларисы был именно от Литы Яны. Лично делала. Но это не жизнь за жизнь. Эта магия не учтет. А теперь... Яна выпила еще ложку горького лекарства. Посмотрела на внучку. «Фели, милая, Я в порядке. Да-да. Вижу я, как ты в порядке. Цветом, как весенний крокодильчик, огрызнулась внучка. Зато ты как солнышко, парировала бабушка, улыбаясь. Фелиция и названа была в честь деда, и похожа на него до ужаса. Тоже рыженькая, с веснушками и очаровательной улыбкой. И правнука родила, Феликса. И Яне иногда казалось, что муж к ней вернулся. Так малыш был похож на прадеда. Вот и грейся. Фелиция шутку не приняла. Недаром она работала лекарем, хоть и Литта. Но медицина ей нравилась, а муж и не возражал. Лишь бы его любимая жена была счастлива. «И лежать ты у меня будешь до завтра?» «Буду», — согласилась Литта Яна. «А ты, Фели, сделай сейчас, что я скажу. Хорошо?» «Хорошо, бабушка. Это не просто так себе женщина. Лариса, это бабушка Марины В. Линдли». «Блять!» Литте так выражаться не полагается. Но что еще могла сказать Фелиция? Как-то ничего другого и не придумывалось. «Той самой? Ведьма?» «Да, Фели». «Бабушка, а тебе не кажется, что ты мне много чего должна рассказать?» Литта Яна только глаза опустила. «Должна?» «Да. Только вот не совершайте плохих поступков, и вам не придется за них краснеть». А она была дурой. И в результате... И она обязана не тому, кому надо бы, и ее семья вслед за ней. «Фели, это старая история. Но перед Ларисой у меня был долг жизни. Она умерла, но просила позаботиться о Марине». Фелиция пристально поглядела на бабушку. «Только долг жизни?» «Да. И сейчас он перешел к ее внучке. Понятно. Ты сможешь сказать Марине о смерти бабушки? Как-то поделикатнее. Марина беременна, плохо себя чувствует». «Ох», — задумалась Фелиция, — «пожалуй, это мне помощь нужна будет». Литта Яна кивнула. «Лара очень любила внучку. Она единственная, кто у нее остался. А я сейчас не в состоянии. Ты сама видишь». Фелиция видела. Литта Яна чувствовала себя достаточно хорошо. Последнее время даже улучшение наметилось. Но сегодня... Нет-нет, дело было не в магии. Просто такое потрясение в ее возрасте. Само по себе вредно для здоровья. Вот Литте и поплохело немного. Ничего смертельного. Но зачем осознанно себе вредить? Пусть полежит, отдохнет. Я съезжу, если ты будешь лежать. А вернусь, зайду к тебе и все расскажу. Мы договорились? В чем-то и Феликс был редкостным упрямцем и тираном, и Фелиция от деда эти качества унаследовала в полной мере. «Договорились», — проворчала Литта Яна. «Вот и замечательно». Фелиция проследила, как устраивают бабушку в кровати, позаботилась лично напоить ее лекарством и только потом отправилась в лечебницу. Ей действительно требовалась помощь хорошего акушера. Беременность. Дело тонкое. Лично Фелиция – хирург. А тут другая специализация нужна. Пусть Валерий с ней съездит. Чай не переломится. Россия. Илона сдаваться просто так не привыкла. Не хочет ее слушать эта толстая дура. Но так все равно выслушает. Подумаешь, не хочет она. А Илоне каково вот с этой общаться? Она ведь любит Симончика. Они так хорошо подходят друг другу, так классно смотрятся вместе. Он такой отпадный. И фоточки у них просто кул. И развлекаться с ним улетно. И деньги у него есть, и папа не против. В кои-то веки нашелся идеальный мужчина. Но вот ведь незадача, он был женат. Ладно, это бывает. Хотел он помочь какой-то дуре, а та не оценила благородство Симончика. Пусть так. Илона к ней и не ревнует даже. Вот еще. Если бы эта Соня была красивее, ярче, умнее Илоны, там можно бы и поревновать. А вы видели, во что эта как цветочка одета? И какие у нее волосы? Да ее на аватарку выставишь, со странички все лайки разбегутся. Потому и приехала Илона во двор к этой толстухе и сидела в машине, ждала ее. Дождалась? Или это не она? Илона впилась взглядом в женщину, которая вышла из подъезда. Джинсы, майка, толстая задница. В одной руке девчонка, совсем мелкая. В другой? Это что еще такое? Енота Илона опознала не сразу, а потом даже чуточку позавидовала. Выглядел зверь уморительно. Такого сфоткать и на страничку в инсте выложить. Подписчики мигом заценят. И вон как идет рядом с этой дурой. Илона расправила плечи и решительно покинула розовый Мерседес-кабриолет. «Эй ты! Как цветочка!» Соня даже не обернулась. Как-то не соотнесла она все это с собой. Мирный вечер, спокойствие, тишина и гадкий пронзительный голос. Илона в два шага догнала Соню и хотела дернуть за руку. «Ты! Я с тобой разговариваю!» Хотела, не дернула. Енот — это аргумент. Евгений распушился автоматически, встал на задние лапы и замахал передними в воздухе. И вдруг оказалось, что у него на лапах такие когти. Откуда они вообще взялись, такие у пушистой няшки? Соня развернулась. «Ты?» «Значит так». Илона начала приходить в себя. «Ты сегодня же, сейчас, при мне, звонишь Симончику, и вы едете подписывать документы». Соня поглядела на дочь. Ух, как бы она этой хамке ответила. Но ребенок же рядом. Нельзя. Не растерялся Евгений. Енот раздулся вдвое и заорал. «Да-да, еноты отлично умеют орать, верещать и создавать шум. А что еще он мог сделать? Покусать мерзавку? Так нельзя же. Даже когтями ее нельзя. Но орать можно от всей широкой души. Авось кто и заметит, и поддержит». Илона покраснела от возмущения. «Но что тут сделаешь? Ты открываешь рот, и одновременно с тобой начинает орать и верещать енот. И все, что ты говоришь, становится просто бессмысленным шумом. Это куда вообще годится? Она бы что-то придумала, но времени ей на это не дали». Минут 10 они с енотом пытались переорать друг друга. Причем Илона лидировала по громкости, а енот по пронзительности исполнения. А потом распахнулось окно. «Поберегись!» Рявк вышел такой, что Соня подхватила Марту и отскочила быстрее, чем поняла, что делает. Евгений тоже отпрыгнул в сторону. А с одного из балконов дома вниз обрушился поток грязной мыльной воды, аккуратно красавицу-блондинку. Ника Вячеславовна гордо развернулась и удалилась. «А что такого? Она вот просто тазик выливала. Кто не отскочил, она не виновата. Нельзя? Так она на клумбы. Ну, промазала чуток. Кто ж этой дуре виноват, что она рядом стояла? Зато теперь она визжать будет не по характеру, а по уважительной причине. А захотят искать — пусть ищут. Водичка чистая. Почти. В ней только грязную тряпку прополоскали несколько раз. Пока полиция соизволит поиск начать, дамочка и обтечет, и обсохнет». Илона действительно и не визжала. Застыла, стояла и хлопала глазами. Не могла сообразить, что случилось. Евгений подумал и подобрался к ней сзади. 5 секунд хватило с избытком. «Надо, Еня, надо». «А... Соня аккуратно обошла ее и отправилась гулять. «Пусть девушка постоит. Может, у нее от водички микросхемы какие замкнуло, или силикон заедать начал». Впрочем, долго оцепенение не продлилось. Взвыв от ярости, грязная и мокрая Илона плюхнулась в машину, плюс химчистка салона, и помчалась домой. «Полиция? Заявление? Вы издеваетесь, что ли?» Да если ее в таком состоянии френда увидят, да еще сфоткают. Это кошмар. Останется только это. Хири... Кари... Хари... Вот то самое сделать. Срочно домой. Мыться, мыться, мыться. И приводить себя в порядок. А эта швабра... Пусть Симончик с ней сам разговаривает. Илоне эти разговоры слишком дорого обходятся. Вот. Рамира. Марина привычно лежала в кровати. Вставать не хотелось. Кружилась голова. Тошнило. Появление рыжей Литты в красивом платье и в сопровождении спутника ее удивило. К ней кто-то пришел? Она не ожидала. У Марины были подруги, с которыми она вместе воспитывалась. Но после скандала с Оттами подруги как-то слегка отстранились. Ждали результата. Женится Евгений на ней, не женится. Чей там будет ребенок? В зависимости от результата будет и отношение. А такой подруге, чтобы наплевала на все, приехала и просто рядом посидела, у Марины не было. И по ее вине тоже. Марина знала, что не красавица. И всех более симпатичных девушек рассматривала как соперниц. А менее симпатичных. Как удачный фон для себя. Девушки это тоже понимали. А кто не понимал, тому объясняли родители. Так что близких подруг у Марины не было. Как-то так получилось. Может, две или три более-менее хороших приятельницы. Но и они пока отделывались письмами. Одна даже честно написала. Мол, прости, я бы приехала. Но отец ругается. Говорит, скандал плохо скажется на нашей репутации. Это Марина понимала. Обижалась, конечно. Но аристократия между собой тесно связана. И браками, и деловыми интересами. Или и линиями, которые проходят через алтари. Потому и старались люди проявлять осторожность. Да и история получилась неоднозначная. Марина беременна от Евгения, главы рода от. Но глава-то сам где? Почему он не показывается на людях? Почему ничего не говорит? Почему назначена комиссия для управления его делами? Он определенно жив. Алтарь не может долго оставаться без основного донора, а род без главы. Но что с ним такое? И почему нет никаких заявлений от рода или короля? И насколько к этому причастна сама Марина? Крыть было нечем. Рассказывать правду тоже не хотелось, а потому Марина махнула на всё рукой. Пусть идет, как идет. Да и плохо ей действительно было. Даже сил думать не было. Хотелось просто лежать и лежать. Так что визит незнакомой рыжей Литты Марину удивил. Но не сильно. С утра она себя так мерзко чувствовала, что сил для удивления просто не было. Фелиция, а это была именно она, посмотрела на коллегу, но тот покачал головой. Нужен осмотр и, наверное, постоянное присутствие лекаря. «Что происходит?» Марина даже возмутилась таким бесцеремонным обсуждением. Фелиция потерла лицо руками. Как-то... Жалко ей стало эту девчонку. Лежит тень бледно-зеленая, щеки ввалились, глаза запали, губы вон все обметала. Скелетик с животом, да и только. При нормальной беременности так быть не должно. «Здравствуйте, Литта Марина», – мягко сказала она. «Я Литта Фелиция, внучка Литты Яны. Бабушка просила навестить вас и заодно осмотреть. Я лекарь. Да и мой коллега очень известный акушер, Лит Алексис Реми. Вот наши документы». «Угу. Только вот как вторую новость донести? И не знаешь, ведь правда, помрет еще или ребенка потеряет». Марина вздохнула. Документы взяла, изучила, но не слишком внимательно. Это же дом главы рода От. Сюда так и так никого постороннего не впустят. Сначала проверят от и до. Да и внучку Литты Яны она как-то видела краем глаза. Так бабке приезжала. Да, кажется, именно она. Полная такая и вульгарно рыжая. Фу, с таким цветом волос жить. Могла бы и в благородно-каштановый перекраситься. «Если так надо...» Зря она тогда Литту Яну не послушалась. Наверное, зря. Надо было остаться с Маркусом. Говорила ведь Литта Яна, что такие, как Евгений, на ней не женятся. И вообще он на деда похож. Но это сейчас Марина понимала. А тогда разозлилась просто. Тоже еще дура старая. Свою жизнь прожила. Теперь в чужую лезет. Какое ее дело? Сейчас Марине было настолько плохо, что она готова была даже признать чужую правоту. В желудке словно ёж поселился, а по кишечнику явно бегали его дети-ежата. И дятел в черепе завёлся, и ребенок ощущается чем-то вроде медведя внутри. Сплошной лес, да и только. Лит Алексис размял руки движением вдохновенного пианиста. «Надо, Литта, надо!» И принялся доставать свои инструменты. Акушер он, безусловно, хороший, но при ведении беременности у Лит надо принимать во внимание очень многое. К примеру, магические потоки, совместимость, резонанс. Так что из объемистого саквояжа на свет появлялись не только гинекологические инструменты, но и пирамидка для настройки, хрустальный шар, который считывал спектр, устройство, которое, на взгляд Марины, были больше всего похожи на клубки проволоки с прицепленными туда драгоценными камнями. Не учили ее на медика, не учили, и все тут. Медицинский осмотр был достаточно мягким. Физиология в порядке, ребенок развивается хорошо, состояние его нормальное. Состояние матери соответствует сильному токсикозу. Это Марина и так знала. Вот еще открытие. А вот в магическом плане все не так радужно, расстроил ее Литрими. Вот смотрите, Лита, ваши цвета спектра и цвета спектра вашего ребенка решительно не совпадают. Вы носите очень сильного малыша, и его сила определенно несовместима с вашей, родовой. Марина и сама видела. В ее спектре преобладали зеленые тона, в спектре ребенка оранжевые и алые. Аристократ. Из поместья вам вообще отлучаться никуда нельзя. В идеале находиться рядом с алтарем, получать подпитку от мужа. М-да. Алексис прикусил язык. Ну хотя бы в алтарном зале и не менее 3 часов в день. 3 часов? Ужаснулась Марина. Фелиция подняла брови. «Что в этом такого ужасного?» Марина замялась. «Даже если бы открылся доступ к алтарю, кто ее туда допустит? Она же не от. У Маркуса и прав таких не было. В кодексе прописано четко. В зал к родовому алтарю могут приходить только члены рода, а еще алтарь закрылся, и ради нее не откроется». Фелиция сдвинула брови. «Так, я поняла. Но в принципе не надо даже прикасаться к алтарю и видеть его. Нам будет достаточно и близости. Где колокольчик?» И женщина решительно вызвала прислугу. Литта Веран. Дворецкий поклонился. Внучку Литты Яну он знал, уважал и рад был видеть в любое время. Да и Евгений с ней дружил, кстати. Эх, и что ему не жилось спокойно? Такая партия пропадает. Пропадала. Вышла себе Фелиция замуж. И счастлива. А мог бы и хозяин на ней жениться. Тогда бы в доме вот это бледное и не завелось. «Тилпетер, скажите, кто может открыть для Марины алтарный зал рода От?» Ответ Петер отлично знал. «Только муж Литта. Или глава рода, когда вернется». Фелиция сдвинула брови. «Мы с Литтом Алексисом обследовали Литту Марину. Поймите меня правильно, Петер. Я не хочу подвергать сомнению ваши слова, но надо что-то делать. Марина носит ребенка аристократа. Это очень сильный ребенок, а она его может просто не выносить до конца. А если это ребенок Евгения? Малышу придется погибнуть из-за всяких глупостей. Я не согласна». Аргумент получился серьезным. «Что вы предлагаете, Литта?» Может быть, возможно, как-то устроить Литту хотя бы на пару часов в день рядом с алтарным залом. Для алтаря этого достаточно. Он сможет подпитывать ребенка, а Литта будет себя лучше чувствовать. Петр задумался. Ох, с каким бы удовольствием он выкинул гадкую девицу из дома. Но нельзя. Распоряжение его величества. Кто ее знает, от кого Марина носит ребенка? Но это все равно от. Просто неясно, из какой ветки. И хозяин пропал. Я могу приказать поставить диванчик неподалеку от алтарного зала, буквально в соседней комнате. Будет ли этого достаточно? Вполне, кивнула Фелиция. Марина, вам надо будет проводить там не менее 2-3 часов. Я буду проводить. Вот и замечательно. У вас есть знакомая сиделка? Нет. Тогда я распоряжусь, и сиделку пришлют из госпиталя. Она опытная и умная, справится с вашим сложным положением. Она такое уже видела. А сколько это будет стоить? Литта Яна Рейнард уже все оплатила. Фелиция не лгала. Бабушка и правда распорядилась, если что понадобится сделать. Не такая уж большая сумма для Яны Рейнард, оплата услуг сиделки. А вот для Марины это серьезное благодеяние. Может и ей жизнь спасти, и ребенку. Это же беременность, при ней всякое случается. Благодарю вас. Марина и не подумала отказываться. А почему нет? С ее точки зрения, все были обязаны о ней заботиться. Все нормально. Фелиция набрала воздуха в грудь. Марина, у меня для вас есть плохая новость. Какая? Ваша бабушка, она умерла. Вот как такое скажешь человеку, тем более вежливо и аккуратно. Это как мягко стукнуть кирпичом по голове, не иначе. Бабушка. Марина ушла в глубокий обморок. Алексис печально вздохнул и потянул из саквояжа нюхательную соль. Придется привести девчонку в чувство и посидеть с ней хотя бы пару часов. Правда, пары часов не получилось. Задержаться пришлось до поздней ночи. Уже и Маркус успел явиться. И сиделка давно расположилась в отведенных ей покоях. И даже Тилпетер отчитался об установке диванчика в нужном месте. Марина рыдала, билась в истерике, кричала, звала бабушку, пыталась подняться с кровати и пойти. Куда? К бабушке, конечно. А толку? Фелиция удерживала ее, объясняя, что нельзя, что если она встанет, ей будет плохо, что из поместья ей вообще дороги нет. Если она от алтаря отойдет, ей же хуже будет. Бесполезно. Марина рыдала до ночи, и потом рыдала бы. Но Алексис плюнул на все, да и подлил ей сонного зелья. Вредно для ребенка? Ну уж как получилось. Мать в истерике. Для малыша еще вреднее будет. И только поздно ночью, когда они ехали домой, Алексис заговорил. «Фили, ну это жуть». «Определенно. Знаешь, и жалко ее, и стукнуть хочется». «Ладно уж тебе. Девчонка просто маленькая еще». «Девчонка маленькая, а эгоизм огромный. Ты ее крики слышал? Ей не бабушку жалко было». Она спросила, что с той случилось? Нет. Вот. Ее не бабушка волновала, а то, что она одна осталась. Понимаешь? Ну, маленькая ведь еще. Глупая. Фелиция покачала головой. Она отлично помнила, как 4 лет от роду утешала мать. С отцом случилась беда. Лекари опасались за его жизнь. Фели тогда и решила стать лекарем, чтобы точно-точно помогать в таких случаях. Но это было, и Фили понимала, что матери плохо, что бабушке плохо, что мама младшего братика ждет, что о ней позаботиться надо. Все у них хорошо получилось. Отца спасли, и родители вместе счастливы. Но Фили помнила. Она думала не о себе, а о матери и брате, о бабушке и дедушке, которым тоже плохо будет. Вот сначала бы их вытащить, а потом и сама Фелиция справится. А Марина только о себе. Ни что с бабушкой, что с похоронами, что я могу сделать? Нет, вместо этого рефреном звучит: «Ах, я бедная, несчастная, осталась одна. Что мне теперь делать?» Про Литту Яну вообще никаких вопросов, хотя бабушка сама едва не померла от такого афронта, а об этой дурище подумала. Вот ведь заразочка. Фелиция определенно не одобрила Марину. Но если Алексис не об этом, то о чем? «Я о спектре. Ты знаешь, я лекарь не из худших. А если по правде, то и из лучших. Алексис, не прибедняйся. Что ты хочешь мне сказать?» «Фели, мне кажется, что она носит хоть и аристократку, но девочку. Спектр похож, совместим. Но при родах стопроцентно возникнут осложнения. Если доверяешь моему опыту, 200% за проблемы. Нюхом чую». «Твоему нюху я верю. Теперь бы прикину, чем это всем нам грозит». Алексис был согласен. «Подумай сама. О том, о чем не говорят вслух». Фили подумала. «Да, это аристократические заморочки. Девочка сильная, но наследовать род она не сможет, потому что должна выйти замуж. Или получится хранительница крови, или если найдется Евгений, вот тут и начинаются вопросы. Был бы мальчик, вопросов нет. Спасать будут в первую очередь мальчика, потом уже мать. Девочка – не наследница. Спасать будут ту, на кого укажут. Кто должен указать? Евгения нет. Король? Он может. В таком случае выбор очевиден. Спасать опять-таки будут ребенка, а у Литты Яны долг жизни. И как это обойти? Если Алексис заговорил о проблемах. Их можно как-то избежать? Полноценный алтарный брак. Постоянная подпитка женщины, причем отцом ребенка. Его же присутствие на родах, да и сами роды в алтарном зале. Фелиция едва не взвыла. Надо искать Евгения Н.О.Т. Надо срочно. Надо. Только так бабушка сможет выжить. Нет-нет. Литта Яна ни слова не скажет. Она для этого слишком любит Фели, и винить ее ни в чем не будет. Но Фелиция совершенно не собиралась раньше времени отпускать за грань близкого человека, еще и из-за таких пустяков. Может она что-то сделать, она и невозможное сделает, да и неоплаченный долг потом может перейти на кого-то из рода. Ну уж нет. Надо его закрывать как можно скорее. Только вот как. Алексис погладил ее по руке. «Я могу познакомить тебя с одним специалистом. Очень своеобразный человек. Но если вы найдете с ним общий язык, он что угодно сделает. Этакий полубезумный гений». «Познакомь, пожалуйста», — решительно сказала Фели. «Ради бабушки она и гения в бараний рог свернет. И из барана гения сделает. Это ее семья. И лучше не становиться у Фелиции на пути. Переедет. Не заметит. Если бы Литта Яна ее сейчас увидела, слезы бы потоком полились. Так в эту секунду Фелиция была похожа на своего деда. Кровь, она всегда сказывается. Россия. «Это он?» Евгений изображал не просто енота. Он изображал енота аниме. Это когда совершенно кавайная няшка. А что эти няшки даже космический корабль на молекулы разобрать могут, так это мелочи. Инна с сомнением оглядела очень гламурного енота. Марта сегодня поразвлеклась. А потому у Евгения на хвосте был большой голубой бант на резинке. И несколько прядей покрашено голубой тушью для волос. Он же мальчик. Он самый. Симпатяга какая. А погладить точно можно? «Мона!» – от всей души разрешила Марта. Евгений стерпел и в очередной раз подумал, что давно уже стяжал мученический венец. Но кто ж его выдает енотам? «Очаровашка! Просто пуся и лапочка!» Инна восторгалась от души. И было отчего. Сегодня они все вместе шли в парк отдыха. Соня, Марта, Инна с младшей дочерью. Ну и, конечно, как тут оставить Еню дома? Сын Инны предпочел компанию отца, и мужчины отправились разбирать машину в гараж. Как-никак взрослый мужик, 14 лет уже. А вот младшей дочке всего 6. Для общения с Мартой возраст не совсем тот. Но вот прогулять детей совместно в парке подруги могли. Пока стоят последние теплые осенние деньки, бабье лето. Пока еще не надо надевать куртки и шапки. Пока работают все аттракционы. Заодно и енота продемонстрировать. Ага, в парке. В выходной. Когда кругом полно народа. «Мама! Енот!» Новость облетела весь парк примерно за 5 минут. Может, за 7. «Мама, можно?» Евгений стоически выдерживал поглаживания и осторожные почесывания за ухом. Марта сияла собственным светом. Ее Еня. «Скажите, а с вашим енотом можно сфотографироваться?» Соня задумалась. «Еня, фотографироваться будешь?» «Еще и фото? Ну нет». На такие пытки Евгений не подписывался. Мужчина закрыл лапами морду и талантливо изобразил отчаяние. Рассмеялись все, и родители, и дети. Конечно, его и так снимали на телефоны, но это одно. А позировать, да еще в обнимку с детьми, совсем другое. Впрочем, от урагана детской любви его это не избавило. «Марта, Лида, вы будете кататься на карусели?» Инна времени не теряла и вернулась с полным набором билетов. Соня перевела ей деньги, и Марта потянула Евгения к паровозику. «Еня тоже ходит!» «С енотами нельзя!» – возмутилась сотрудница парка. Марта засопела, карие глазенки налились слезами. Евгений только вздохнул, потом огляделся вокруг, сорвал с куста какой-то цветок, такой розовый. И изящно поклонился билетёрше, а потом и цветок протянул с самым учтивым видом. Та взяла его, понюхала, вздохнула. Родители и дети с восторгом наблюдали за представлением. «А его не стошнит?» Головами замотали одновременно Марта и Еня. «Я все уберу», – пообещала Соня. Даром Евгению не надо было кататься на всех этих паровозиках и пароходиках, лошадках и качельках, но Марта была счастлива. И вторая девочка Лида тоже, и от этого как-то тепло становилось. А ведь с ним никогда и никто так не катался. Не пищал восторженно, не просил, и все. Не держался за енота, когда было страшно. Никто не покупал ему жутких размеров и липкости сахарную вату. Не оттирал замурзанную мордашку. Да и кто бы стал это делать? Родители, занятые только своими развлечениями. Дед, которому все было безразлично. Слуги, которым что ребенок, что енот, лишь бы зарплату платили. И Евгений ловил себя на желании подарить Марте вот этот хороший и счастливый день. Вот именно этот. Чтобы у нее оставались воспоминания. Чтобы она думала о нем и улыбалась. Ему-то придется уйти. И почему-то сейчас мысль о возвращении домой совсем не радовала. «Мама, кораблик!» Соня с сомнением посмотрела на маленький речной кораблик, переглянулась с сыном. «Можно, наверное. Заодно и поспокойнее станет. А то за енотом половина парка ходит. А ваша скотина в воду не прыгнет?» Евгений посмотрел на воду и нешуточно оскорбился. Он вот в это, судя по запаху, сюда 3 канализационных коллектора стекают. Да если б такое на Рамире было, сидели бы все. И подрядчики, и строители, и мэр города. Или висели. Его величество бывает строг. Лично побывала в городе, в котором уже несколько лет не могут на набережной починить коллектор. Аккурат в 300 метрах от общественного пляжа. Целебная там водичка. Да. Этой воде только енота до полной экологической катастрофы не хватает. а енот туда не прыгнет и под расстрелом. Тьфу, пакость. Там такое плавает, что даже глисты подохнут. «Я за него заплачу», — предложила Соня. Капитан с сомнением оглядел енота, потом пожал плечами. «Выпрыгнет, сами виноваты будете». И уже с большим интересом наблюдал, как устраивается на стульчике Марта, как Соня застегивает на ней спасательный жилет, как рядом располагается енот Еня. И, кстати, крепко держит Марту за руку. Мало ли что. Соня села рядом со своим ребенком. «Мама, диванчик!» «Хорошо, Лидуша». Инна уселась на диванчик на корме, притянула к себе дочку. «Витя, я хочу кататься с енотом». «Ну, если хочешь». Пара студентов тоже спустилась на корабль. Евгений, оценивающе, оглядел девушку. «Ну, наверное, парень того стоит. В своем мире он бы мог оценить стоимость одежды и аксессуаров, а тут не разберешься. Но не будет же девушка просто так стараться, чтобы ради похода в парк наложить на симпатичное личико полкило косметики, завить волосы и намертво залить их какой-то химией. Да-да, она пахнет, а у енота тонкое обоняние. Надеть маечку и юбочку, которые закрывают меньше иного купальника, да еще и каблуки, которыми врага насмерть затопать можно. Правда, сверху курточка наброшена, но она ничего не скрывает. Вот ведь какие девушки бывают крепкие. Соня в джинсах, майке, ветровка сверху накинута, и ей не жарко, а этой вот не холодно. Любовь греет. Парень обычный, среднего роста, среднего телосложения, правда. А вот оно что. Достал бумажник, из него деньги, и видно, что там их толстая пачка. Богатый или с богатыми родителями. Понятно, почему девушка вокруг него так вьется. Знакомая картина. Или просто разово заработал. Впрочем, это не столь важно. А вот алкоголем от него неприятно пахнет. Вовсе даже фу. Но оплату капитан принял. Пара уселась рядом с Инной и Лидой на диванчик и тут же принялась обниматься. Соня поморщилась. И тут Евгений с ней был полностью согласен. Ни к чему такое на людях. «Хочется тебе? Ну так потерпи до кровати или уединенного кабинета. А публичность зачем?» «Ладно, на Рамире. Хотя папарацци есть и в этом мире, и в том. Но здесь-то, где любому человеку достаточно просто вытащить из кармана телефон, и через полчаса ты станешь звездой всех сайтов». Это Евгений уже освоил. И даже думал, как бы привязать к лей-линиям что-то вроде сети интернет. Это ж золотое дно. Бриллиантовое. Но тут магию хорошо знать нужно. Ничего, доберется домой и соберет команду ученых. Его идея – их реализация. Наконец все места были заняты. Люди уселись, и кораблик медленно стартовал вперед. Евгений смотрел по сторонам с любопытством. С воды он город еще не видел. Симпатично так. Набережная тут старая, это видно, но ее стараются украсить. То куст затейливо подстригут, то клумбу высадят, то какую-то скамеечку во все цвета радуги раскрасят, чтобы одна дощечка желтая, вторая зеленая, третья красная. Чувствуется, что больших денег сюда не вкладывали, но народ старается. Кораблик плыл, люди с удовольствием смотрели по сторонам. Закончилась набережная, пошли протоки, деревья, кустики, природа. «Еня, Ли!» Марта показывала на какие-то белые цветы, которые росли прямо из воды. Лида даже сняла обувь и встала ножками на сиденье, чтобы их лучше видеть. Диванчик находился словно бы в небольшом углублении кормы, был очень удобным, широким и мягким. Но вот смотреть с него по сторонам шестилетнему ребенку и правда было сложно. «Ли? Лилия, зайка», — поправила Соня. «Ну, Лилия». Никакой разницы Евгений не видел. А из всей ботаники лучше всего знал розы. Или вообще просил секретаря заказать букет для очередной любовницы. «Витя, хочу лилию». Девица взвизгнула, как дрель. Евгений даже поморщился. Еноты тоже забавно верещат. Но ей-ей, до этой особи ему далеко. «Сейчас сделаю». «Не перегибайтесь через борт», — рявкнул капитан. «Ага, кто б тебя еще и слушал». Тем более, что поручень у кораблика там, где был расположен диванчик, еще был и чуточку пониже. Умный Витя встал коленями на диванчик, перегнулся и потянулся вниз. Естественно, потерял равновесие, рухнув в воду. Все было бы и не страшно. Подумаешь там, искупался очередной баран. Да и пусть его. Но он же не мог падать ровно и солдатиком. Он же дрыгнул ногами, дернулся и извернулся. И в результате за борт полетело двое – Витя и маленькая Лида. Инна истошно завизжала. Евгений вскочил на перила и прыгнул за борт. Умеют ли еноты плавать? Да еще как умеют. И быстро. Уж куда как быстрее идиота, который только-только сообразил, что у него за спиной произошло, и тормозил, а потом разворачивался. Евгений уже был рядом с Лидой. «Вирр! Кррррр!» Девочка не тонула благодаря надувному жилету, но испугалась, ударилась об воду. Да и жилет ей был чуточку великоват и болтался. Но енота Лида узнала. «Еня!» «Кррррр!» – успокоительно ответил Евгений и пожертвовал самым главным. Сунул девочке свой хвост. Пусть держится и не визжит. Главное на воде не паниковать. Пока человек спокоен, он может выплыть. А вот как он начинает орать и биться, все, вот как этот идиот. Витя рядом пускал пузыри, но его Евгений спасать не собирался. Он тут кто? Ангел енотовидный. Да сейчас. Нырнет Евгений за дураком, бросит ребенка. Лида испугается и запаникует. И кому будет от этого лучше? Витя? Нет. Когда человек в панике, он не только енота, он мамонта утопит. Вот был бы Евгений человеком, он бы дурака оглушил, а потом уж вытаскивал. Но еноту такое не под силу. Так что Евгений держался рядом с Лидой и успокаивал ее. А Витя активно бил руками по воде и орал в голос. Евгений даже решил, что если этот идиот к ним подплывет, он Витю просто укусит. Сильно. Потом подошла лодка, и мужчина, который тоже катался с женой, протянул руки Лиде. «Детка, держись». Лида с сомнением покосилась на мужчину. Кажется, отпустить енота ей было страшновато. «Кррррр!» – решительно подбодрил Евгений. Лида выдохнула, отцепилась от хвоста и перехватилась за руки, и была тут же вытащена из воды. «Бульк!» С другого борта в воду ушел капитан судна, который уже бросил невезучему Вите спасательный круг. Но чтобы им воспользоваться, надо было соображать. А Витя уже пузыри пускал. Прощальные. «Теперь ты хвостатый. Не укусишь?» – спрашивал мужчина скорее для проформы. «Ясно же. И не цапнет, и не оцарапает. Разве что случайно. А это можно и простить такому героическому еноту». «Вирр!» Евгений перехватился за руки и был вытащен из воды. «Еня!» Марта завизжала, но вырваться от Сони не смогла. Евгений подумал секунду и не удержался. Встряхнулся так, что вся речная вода полетела на девицу. «Хотела ты с енотом кататься?» «Да на!» Та завизжала еще громче Инны. «Протока же! Тут и вода так себе, мутноватая!» И плавает не пойми чего. Вот оно все и осело на красотке, превратив ее в страшненькое подобие болотницы. Какие уж тут прическа, завивка, одежда. Все обтекает. Евгений развернулся и отправился к Марте. Пусть она ему бант на хвосте развяжет. Он теперь весь вид потерял. И вода с него течет. «Мама, я с Еней плавала!» Судя по взгляду Инны, отныне и навек она самая горячая сторонница енотов. «Тьфу, да цепляйся ты, зараза!» На борт вытащили тяжелого и мигом отрезвевшего Виктора. Завернули в одеяло. Лида и енот уже были завернуты в такие же одеяла, и все молчали. Какое там возражать и что-то говорить о животных? Скорее, все были за то, чтобы выкинуть обратно за борт пьяного дурака с его истеричкой. Хочешь ты угробиться, так и на здоровье. Зачем же других в это втягивать? Девица пыталась что-то вякнуть про гадкое животное, которое испортило ей прикид чуть ли не за 100 000 рублей. Но ее осекла одна из женщин, продемонстрировав телефон. «Твой парень из-за твоего каприза чуть сам не утонул и ребенка за борт вытолкнул. Хочешь, сделаю тебя звездой Рутуба? Я все снимала». «Права не имеешь», — неуверенно вякнула девица. Женщина неприятно ухмыльнулась. «А я потом извинюсь и все удалю, а ты на всю страну пропиаришься». «Снимать можно, обнародовать или использовать уже нет, но есть оговорки». Девица надулась и заткнулась. Законов она особо не знала. А мысль, что к правам еще и обязанности прилагаются, вообще явилась для нее революционной. Прогулка оказалась скомкана. Капитан безропотно подвел кораблик к набережной в указанном месте. Инна отправилась ловить такси. Тут они стояли совсем рядом, 100 метров пройти. Марта и Лида в 4 руки тискали енота. Евгений молча терпел. Эх, сейчас бы 100 грамм крепкого, а потом закусить и спать. А можно еще и в горячую ванну. Хорошо. В такси они сели все вместе. Инна пожала руку Соне. «Соня, спасибо тебе. Я потом позвоню, ладно?» «Конечно». Соне тоже было плохо. Она представила, что такое могло случиться с Мартой, и ее просто затрясло. Ее ребеныш один в речке. «Енечка, солнышко ты мое обожаемое, чудо ты мое пушистое». Ее не смутил даже запах от шерсти енота. Да пусть его этот запах. «Енечка, ты самый лучший енот мира». Рамира. Фелиция обнимала мужа и рассказывала ему о событиях дня. Очень уж посоветоваться хотелось. Леонид внимательно слушал, потом подвел итоги. «Я понял. Лид Таяна в свое время сделала что-то, неважно что, но оказалась в долгу перед ведьмой, потому и приняла участие в судьбе внучки. Но это всяко было меньше спасенной жизни. Вот тебе и нарушенное обещание, кстати. Видимо, общение с Евгением поставило эту дурёху под угрозу жизни. И косвенно к нему была причастна Лид Таяна». «Похоже на то». «Потом вы сделали, что могли и для Марины, и для Евгения. Ситуация стабилизировалась. Здоровье Литты тоже. Сейчас ведьму убили, а Маринка может и не пережить роды. Тогда пойдет откат. Фелли, у нас только один выход. Нам надо найти Евгения до ее родов. И лучше, быстрее». «Легко сказать». Впрочем, Фелли на мужа не злилась. Скорее на ситуацию. Леонид улыбнулся. «Фелли, ты знаешь, что поиск ведется по крови ближайших родственников?» «Да, знаю. Но у Евгения их нет». «А ты знаешь, что некроманты тоже способны искать? И им для этого не нужны живые родственники. Мертвых родителей хватит». «Лёня!» Фелиция только глазами захлопала. «Некромантия. Не то, чтобы она была под запретом, но уж очень специфические и редкие это занятия. Фелиции они и не попадались. А вот Леониду, как детскому врачу, и не такое видеть приходилось и слышать. Очень часто детские болезни – это родовые проклятия родителей. Проклятие – последствия откатов. Тут поневоле разбираться научишься». «Я поспрашиваю о хорошем некроманте. Завтра же». «Алексис мне тоже пообещал специалиста». «Надеюсь, не государственного?» «Лёня». «Фелли, милая, закон придется нарушить. Обязательно. А некроманты на государственной службе дают определенные клятвы. Понимаешь?» Фелиция понимала и кивнула. Я постараюсь не подставиться. Скажешь мне, кого найдет Алексис, я тоже наведу справки и сам поищу». Фелиция со вздохом уткнулась мужу в ямочку между шеей и плечом, потерлась кончиком носа. «Лёня, ты у меня самый лучший, самый-самый». «Я знаю, и очень приятно, что ты тоже это знаешь». А поцелуй вышел долгим и счастливым, как в 18 лет. Кто сказал, что любовь умирает со временем? Наверное, это был очень невезучий человек. Россия. Дома Соня налила воды в ванную и сначала запустила туда енота. Евгений развалился в горячей воде. Как ласковые руки отмывают его шкурку специальным гелем без запаха. Марта крутилась рядом, угощая его виноградом. Евгений лениво брал по одной ягодке. Хорошо. Потом Соня сменила воду, и Марта залезла к своему обожаемому еноту. Но это Евгений готов был перетерпеть. Главное, они все живы, целы, они вместе. А вечером Соня опять сидела, вычесывала его специальной щеткой и тихо разговаривала. «Еня, ты у меня замечательный. И все было так здорово до этого кораблика. Надеюсь, Лида не заболеет. Ты умничка». Она и не испугалась даже ни капельки, и не билась. «Еня, мне так страшно сегодня было. Наверное, если бы с Мартой что-то случилось, я бы просто умерла. И Сеня еще звонил. Кррр. А вот с этого места подробнее. Зачем тебе звонил этот недомужчина? Опять требовал, чтобы я все подписала. Или сильно пожалею? Енечка, ну как так можно? Просто как? Почему ты енот, а он человек и отец, и такая дрянь? Ведь не был он же таким раньше. Или был, а я этого просто не видела. Влюбилась по уши. И вела себя как дура». Евгений слушал и поддакивал. «Правильно думаешь, правильно. Да, была дурой, но так поумнела же. И не переживай. Ты красавица, найдешь ты себе еще хорошего человека. Только почему ему эта мысль так не нравится? Вот совсем-совсем. Его ведь рядом не будет. А каким окажется этот самый хороший человек? Вдруг он Марту не примет? Или опять Соню обижать будет, а Евгения рядом и не окажется, чтобы все это прекратить. Вот ведь проблема. Поздно ночью Евгений сидел на балконе и думал о своем. Что-то там на Рамире. Уже месяца 4 прошло, не меньше. Он сюда попал в мае, а сейчас уже к сентябрю. Даже с учетом поправок на разницу во времени, примерно оно идет одинаково. Просто энергонасыщенность разная, здесь она меньше. Это он не сам понял, ведьма сказала. Она как-то определила во время ритуала. Марина беременна. От него ли? Что с его домом и его родом? Его алтарем? Могут ли его признать мертвым? Пожалуй, нет. На это способен только алтарь. А алтарь Евгений не то чтобы чувствовал. Это другое. Скорее, он знал, что его родовой алтарь есть, и с ним все в порядке. Алтарь тоже знал, что Евгений жив. Дотянуться до него не мог в этом мире и в этой шкуре, а знать – знал. Так что пока его мертвым не признают, но вот все остальное. Справятся ли управляющие? Не решат ли слегка скорректировать денежные потоки в свой карман? Да, он уже начал перевоплощаться в человека. Но это даже не первый шаг, скорее первый импульс к движению. С другой стороны, в делах у него был полный порядок. И плох тот бизнес, который требует постоянного присутствия хозяина. У него скорее родовое дело, так что какое-то время оно продержится без его участия. А там и он вернется. Другого варианта Евгений и не рассматривал. «А вот поди ж ты». Представил сегодня Марту в холодной осенней воде, и аж затрясло всего, а ведь он мог бы и не успеть. И как вот их таких хрупких оставлять? А может, Соня согласится с ним уехать? Но в рот он ее принять может, на правах младшей ветви, к примеру, или просто обеспечить ей защиту и статус. И денег дать может, и квартиру купить. Уж всяко лучше, чем эта конура, и на работу устроить. Здесь она с ногтями возится, там учиться пойдет, будет помогать женщинам стать красивыми. Почему нет? Главное, чтобы она согласилась. Евгений вернулся в комнату и встал у спального мешка, в котором спала Соня. И почему он ее сразу не разглядел? Она ведь правда красивая, неброская, все верно. Но так и картины великих мастеров не кидаются в глаза, не бьют яркими красками. Вот сегодняшняя девица, она как раз яркая, такие и оказывались чаще всего рядом с Евгением. Стоит только Беатриче вспомнить. А Кларинду? То-то же. Яркие, шумные, самоуверенные, умеющие себя подать. А Соня не такая. Она тихая, домашняя, уютная. И черты лица у нее правильные. И грудь шикарная. Так бы руки и протянул. Евгений и не понял, когда его тень на стене опять выросла. Секунда, и рядом с Соней на четвереньках стоит не енот, а вовсе даже человек. И так правильно показалось наклонить голову и коснуться губами ее губ. Легко-легко. И она во сне ответила на поцелуй. И на второй тоже. А потом открыла глаза. Евгения словно током шарахнула. Глаза у Сони были с расширенными зрачками. Сонные, непонимающие. Ей снилось что-то такое хорошее. И она его явно увидела. Евгений резко шарахнулся прочь, выпадая из ее поля зрения, и приземлялся уже енотом на все четыре лапы. Соня резко села в своем спальнике, обводя комнату настороженным взглядом. Увидела енота рядом и выдохнула, расслабилась. «Еня!» «Кррр! Фррр!» Ласково заворчал Евгений, беря ее за руку и проникновенно заглядывая в глаза. «Расслабься!» «Я рядом. Правда, правда. Все хорошо». Соня выдохнула и откинулась на пол. «Уф, мне такое приснилось, Ень. Представляешь, настоящий принц. И он меня целовал. Ласково так. Так странно. Он красивый, а я... Чего только во сне не накошмарит». Евгений раздраженно фыркнул. «Накошмарит? Вот, пожалуйста». Вечно эти женщины все благие намерения под корень выпалют. Евгений точно бы ушел спать куда-нибудь на кресло, но Соня опять неудачно повернулась и застонала от боли. Ох, какие уж тут обиды. Евгений влез в спальник и прижался к ее спине в том самом больном месте. Он уже знал, что произошло. После операции, видимо, Соня или неудачно упала, или повернулась. И случилось защемление, и ее регулярно скручивало приступами боли. На Рамире такое лечат, а тут... Соня спала только на твердом и регулярно висела на перекладине, которую ей какая-то добрая душа привинтила к стене, растягивала спину. Все равно было больно. Тепло тоже помогало, а еноты теплые и уютные. «Енечка, спасибо. Ты лучше всякого принца. «Честное слово». Евгений довольно заворчал. «То-то же». А Соне и мысли в голову не пришло, что разговаривать с енотом ненормально. Да если сравнивать ее свекровь и енота, то второй на порядок разумнее и порядочнее. Дайте 5 енотов, Соня уже согласна. Свекровь ее никогда не слушала и не слышала, а Еня даже отвечает, так что она выбирает енотов. Соня шевельнулась так, чтобы спине было удобнее. Согрелась, расслабилась и быстро заснула. И Евгений тоже.